Глава 45. У портних я пробыла больше часа. Пока нарисовала, пока объяснила, что именно хочу. Пока дождалась, когда все мои работницы отойдут от шока. В общем, пришлось потрудиться. Но зато я вышла от них с уверенностью, что во время аудиенции у императора буду блистать. Ну и заодно шокирую всех придворных дам новым фасоном своего платья. После портних я направилась к Стивену. Я ничего не умею, совсем ничего. Знать знаю, в теории. А на практике полный ноль, сообщил я ему. Стивен посмотрел на меня, как на палача, но все же кивнул. У нас мало времени, поэтому будем учиться основному. Для занятий мы облюбовали просторную гостиную с минимумом мебели, расположенную вдали от наших спален. Там можно было и кланяться, и танцевать, и материться, если первые два пункта не получались. Прямее спину, командовал Стивен, сидя в одном из двух кресел, пока я изгибалась в разные стороны напротив него. Не опускай голову. Да, именно так. Голова высоко, спина прямо. Ногу отставь влево. Вика! Да, я упала. Ноги заплелись, и я растянулась прямо на полу. Еще и выругалась при этом. И лежала несколько секунд, пока меня не поднял Стивен. Изверги, мучители, гады! Да тут надо йогой лет 30 заниматься, чтобы получилось сделать этот дурацкий книксон. И вот кому он нужен, если я с императором увижусь буквально на пару минут? Но книксон мы все же учили. Снова и снова. Раза с пятого или с седьмого я перестала падать на полу и начала на ковре. Теперь ноги заплетались уже в ворсе. Я отчаянно материлась, пыталась повторить все необходимые движения. Танцы давались мне еще хуже. Самый простой, нагир, отдаленно напоминавший земной вальс, я разучивала трое суток и все равно путалась в движениях. Мне не удавались ни плавные повороты, ни фигуры такие, как веер, спираль и падающая звезда. Единственное, что у меня получалось, правильно обращаться к тому или иному аристократу и с высокомерным видом молчать при обсуждении той или иной темы. Стивен, конечно, вдоволь повеселился за мой счет, особенно когда заставлял пересказывать дворцовые сплетни. Я старательно вспоминала события, путала имена и места, надумывала несуществующие. И с каждым днем все сильнее злилась. И на себя, и на Стивена, и на дурацкий этикет, и на императора, которому вот просто необходимо познакомиться со мной. Да на все и на всех. А потому, ко времени аудиенции, я находилась практически в полном бешенстве. В императорский дворец мы отправились после обеда. Сначала плотно набили животы дома. Я еще и приняла успокоительную настойку, которую мне вручил Стивен. И только потом открыли портал на площадку перед дворцом. Немного приведя в порядок нервы, я поднималась по мраморным ступенькам дворца уже без желания убивать. Так, слегка придушить любого, кто под руку попадется. Мое нежно-малиновое платье, сшитое портнихами так, как я захотела, имело небольшое декольте и рука в три четверти, а также обтягивала талию до бедер. Затем расклешенная юбка до середины икры. И туфли под цвет платья на невысоком каблуке. Мой наряд Стивену не понравился. Но он видел мое состояние и потому благоразумно промолчал. Сам же он шел в черном костюме, расшитым серебряными нитями. Классика по местным меркам. И вместе мы смотрелись очень даже гармонично. А платье? Ну что платье? Пора патриархальное общество приучать к смене нарядов. А то так и будут здесь ходить во всем закрытом, как монашки. Едва мы поднялись на последнюю ступеньку, как дверь открылась. Нас встретил высокий седовласый дворецкий в ливрее цветов императорского рода, красного и зеленого. Смотрелось, надо сказать, еще более экстравагантно, чем мое платье. Но мужчину, видимо, можно. Дворецкий поклонился, приветствуя нас, и затем отступил в сторону, освобождая проход. И, надо сказать, это было очень кстати. На улице царила весна, но не лето. Было прохладно и ветрено. И я сто раз пожалела, что к моему платью не прилагается плащ или жакет. В холле было светло и просторно. Широкие окна, не прикрытые занавесками, впускали достаточно света, чтобы можно было рассмотреть любую соринку в самом темном углу. «Ваше сиятельство, Его Величество ждет вас», — с поклоном сообщил дворецкий. И сделал жест рукой. К нам со Стивеном Сразу же подскочил мальчик Паш, тоже поклонился и повел нас вперед, вдоль по хорошо освещенному коридору, туда, где и должна была состояться моя аудиенция. Мы шли. Я считала шаги. Стивен смотрел перед собой. Я радовалась, что настояла на дозе побольше, хотя Стивен вообще не видел смысла в успокоительном. Иначе сейчас уже эмоционально рассказал бы всем и каждому, включая Пажа, что я думаю о необходимости плестись непонятно куда, непонятно зачем. У меня строительство в полном разгаре, а я должна императору показаться. Ну, дичь же!